Мир замерцал, вздрогнул и замер. Владелец кафе застыл на полуфразе. Картинка на экране телевизора окаменела. В небе неподвижно летели птицы. Автомобили и трамваи встали как вкопанные. Угодивший в аварию мотоциклист с выражением ужаса на лице завис в 2 футах от асфальта. Звуки тоже затормозили, сменившись глухим фоновым гулом. Каждый звук в мире завяз на той ноте и громкости, на какой был в момент остановки времени. «Как поживает моя прекрасная дочь?» Я обернулась. За столом сидел мой отец. Он порывисто встал, чтобы обнять меня. «Все в порядке», — ответила я, крепко обнимая его в ответ. «Как мой возлюбленный отец?» «Не могу пожаловаться. Время — прекрасный лекарь». Я несколько мгновений смотрела на него в упор. «Знаешь, — пробормотала я, — мне кажется, что каждый раз, когда мы встречаемся, ты выглядишь все моложе». «Так оно и есть. А как насчет внучат?» «При моем-то образе жизни и не мечтай». Мой отец улыбнулся, подняв бровь. «Я бы не был столь категоричен». Он вручил мне фирменную вулвартовскую сумку. «Я недавно был в 78-м году», — заявил он. «Вот, привез тебе подарочек». «Бетловский сингл. Название я не опознала». «Разве они не разбежались в 70-м?» «Не везде. Ну, как дела?» «Как всегда. Идентификация, авторские права, кражи». «Все тоже вечное дерьмо». «Угу», — кивнула я. «Все тоже вечное дерьмо. А тебя что сюда привело?» 3 недели вперед от тебя я приезжал проведать твою мать», — ответил он, сверяясь хронографом на запястье. «Ну, ты понимаешь, почему. Через неделю она собирается перекрасить спальню в лилово-розовый цвет. Может, отговоришь? Совершенно не подходит к занавескам». «Как она?» Он глубоко вздохнул. «Ослепительно, как всегда. Майкрофт и Полли тоже были рады, что я их не забыл. Это мои тетя и дядя. Я очень люблю их, хотя оба чокнутые. Особенно я скучаю по Майкрофту. Я много лет не возвращалась в родной город и виделась с семьей не так часто, как мне хотелось бы. Мы с матерью подумали, что неплохо бы тебе ненадолго съездить домой. Ей кажется, что ты относишься к работе чересчур серьезно». «Слишком сильно сказано, папочка, особенно в твоем исполнении». «Ой-ой, какие мы недотроги! Как у тебя с историей?» «Неплохо. Ты знаешь, от чего умер герцог Веллингтон?» «Конечно», — ответила я. «Его застрелил французский снайпер в самом начале сражения при Ватерлоо. А что?» «Не обращай внимания», — пробормотал мой папочка с притворно невинным выражением лица, царапая что-то в записной книжечке. Задумался на мгновение. «Стало быть, Наполеон выиграл сражение при Ватерлоо, правильно?» Раздельно произнося каждое слово, спросил он. «Да нет, конечно», — ответила я. «Фельдмаршал Блюхер вовремя вмешался и всех спас». Я прищурилась. «Пап, это же школьный курс. Ты к чему клонишь?» «Значит, ты бы сказала, что это совпадение?» «Что именно?» «Нельсон и Веллингтон — 2 великих английских национальных героя. Оба были застрелены в самом начале их наиболее славных и решающих сражений». «А твоя версия?» «Тут замешаны французские ревизионисты». «Но ведь на исход обоих сражений это не повлияло», — уперлась я. «Мы все равно выиграли оба сражения». «Я же не говорил, что у них все получилось». «Чушь собачья», — фыркнула я. «Ты, небось, думаешь, что те же самые ревизионисты прикончили в 1066 году короля Гарольда, чтобы помочь нормандскому вторжению в Англию?» Папа не засмеялся. Он среагировал с легким удивлением. «Гарольд? Убит? Как?» «Стрелой в глаз, папочка». «Английской или французской?» «История об этом умалчивает», — ответила я, раздраженная странным уклоном его вопросов. «В глаз, говоришь?» «Век расшатался», — пробормотал он, делая еще одну заметку. «Что-что расшаталось?» — переспросила я, не расслышав. «Да ничего, век, и я рожден восстановить его». «Гамлет?» — я, наконец, узнала цитату. Он пропустил мои слова мимо ушей и резко захлопнул записную книжку, затем рассеянно потер пальцами виски. Секунды позже мир сорвался с мертвой точки. Отец нервно огляделся по сторонам. «Это за мной. Спасибо за помощь, мой душистый горошек. Когда встретишься с мамой, скажи, чтобы ввинтила лампочки поярче. И не забудь отговорить ее перекрашивать спальню в розово-лиловый цвет. А в другой? Сколько угодно». Он улыбнулся мне и погладил по лицу. Я почувствовала, что в глазах у меня появилось что-то мокрое. Эти встречи были так коротки. Он уловил мою печаль и улыбнулся той самой улыбкой, которую любой ребенок ждет от отца. Затем сказал: «Я плыву в глубину времен, и со мной лишь 12-й может сравниться». Он сделал паузу, и я закончила цитату. Кусочек из старой песенки Хроностража, которую папа часто напевал мне в детстве. «Я глазею на все, что случалось с землей, и на все, что могло бы случиться». И отец исчез. Мир пошел волнами, стрелки часов снова двинулись вперед. Бармен закончил фразу, птицы разлетелись по гнездам. Телевизор продолжил тошнотворную рекламу смеющихся бургеров, и мотоциклистки с глухим стуком ляпнулся о дорогу. Все вернулось на круги своя. Никто, кроме меня, не видел, как папа пришел и ушел. Я заказала крабовый сэндвич и принялась рассеянно его жевать. Мок, оказалось, 100 лет не остынет. Посетителей было немного. Стэнфорд, хозяин кафе, мыл чашки. Я отложила газету ради телевизора. На экране появилась заставка «Жаб Ньюс». «Жаб Ньюс» была крупнейшей из новостных сетей Европы. Управляла ею корпорация «Голиаф». И при круглосуточном вещании она передавала такие последние новости, что национальным службам новостей оставалось только обливаться слезами от зависти. «Голиаф» гарантировал финансирование, стабильность и несколько подозрительный душок. Никому не нравилось, что корпорация мертвой хваткой вцепилась в глотку нации, и камней в огород «Жаб Ньюс» летело предостаточно, несмотря на постоянные опровержения компании-учредителя.